Сначала запись слушали молча, а потом с Дроу приключилась форменная истерика, очередная за это утро. Он рвал на себе волосы от зависти и клялся, что больше никогда не сможет без смеха смотреть на сельхозинвентарь любой разновидности. А вот Эрин смог выдавить из себя лишь хриплый и нервный смешок. Пожалуй, он слишком легкомысленно отнесся к наведенному безумию только потому, что все хорошо закончилось. Они оба пребывали вчера за гранью разумного. Но если капитан стоял лишь одной ногой по ту сторону, то Нолвендея... И будь проклята его персональная паранойя, если удар не был направлен на леди Анрел Теони-младшую. «По идее, ты должна была убить меня», — заявил Эрин. «Это очевидно. Твоими руками преступник избавляется от меня, а затем приводит в исполнение какой-то свой тайный план». «Умеешь ты утешить?» — хмыкнула Нол. «Зачем я нужна маньяку?» «Ты магичка своего рода. Сила в тебе присутствует. На тебе же не написано мысли чтиться», — рассуждал вслух Эрин Рандир. «Обрати внимание, убивали только магов и только тех, которые забрели в лес». Капитана Аптелемнара все время мучил один единственный вопрос – какова цель, которую преследовал убийца? Преступлений без цели и выгоды не бывает, даже если они пролегают в области удовлетворения тайных и порочных желаний, они все равно существуют. Теперь же, когда в деле появился древний волшебный артефакт, все постепенно обретало смысл. Многолетняя практика показывала, что там, где артефакт, там и обряды, а где обряды, там и жертвы. «Следующей жертвой будешь ты, Нолвенде», – констатировал невесело Эрин. Как и ожидалось при этих словах, взор напарницы обрел подозрительную яркость. Кровь поколений психопатов, агрессоров, упрямцев и прочих героев снова вскипала в жилах леди Анрел Теони. «Кто-кто, а она готова рискнуть», – открыто читалось по ее просветлевшему лику. Капитана лорда Эрин Рандира Аптелемнара поджидало еще одно приключение на шпоры. «Для начала надо спровоцировать преступника», — заявил Эрин после долгого раздумья и пары сигарет. «Заставить его действовать, что-то предпринимать». «Может быть, пустить слух, что я нашла виллы Кругера?» — предложила Нол. «Не совсем так. А вдруг эти самые виллы лежат у него под подушкой?» — возразил анчичекист. «Хотя вряд ли. Мне почему-то кажется, что пасечник держит виллы в лесу. Ведь именно оттуда идет притяжение. Тогда наоборот, напустить загадочности. Мол, я нашла в лесу что-то такое особенное, потрясающее. И сразу после праздников приедет упергруппа с огневой поддержкой, ротой поисковиков и парочкой боевых магов», — усугубил Дзир, «чтобы перерыть весь лес к ядреным пассатижам». «Думаешь, лучше ускорить процесс?» — усомнился Эрин. «А чего тянуть? Вы тут просидите еще неделю, и за эту неделю он придумает новую пакость». «Точно», — воодушевилась Нолвенде. «А так мы заставим его спешить, торопиться и наделать ошибок, а я буду живцом». Нельзя сказать, чтобы Эрин был в полнейшем восторге от идеи использовать напарницу в качестве наживки при ловле маньяка, но иного выбора у него не оставалось. Конечно же, гораздо благороднее и возвышеннее закрыть девушку собой, уберечь от всех опасностей или еще каким-то аналогичным способом продемонстрировать рыцарственность. Кто-то другой может и оценит, но только не Нол. И, возможно, в иное время капитан Аптелемнар откровенно наплевал бы на ее мнение и сделал бы так, как посчитал нужным. И пусть себе злится, рвет и мечет, ненавидит и презирает столько, сколько леди Анрел Теони-младшей потребуется для утоления фамильной ярости. Все бы так и было. Вот только прошлой ночью они сражались спина к спине с чудовищами. И надо сказать, что сражались на равных. А потому подозревать Нолвенде в трусости или отсутствии боевого духа ну никак нельзя. Тем паче обижать ее недоверием и чрезмерной опекой. И вообще, большой жизненный опыт Эрин Рандира говорил о том, что нет нужды запрещать женщинам совершать подвиги, если им хочется это делать. Даже если строго-настрого накажешь и кончика носа не совать, все равно придут и совершат, невзирая на сломанные ногти и испорченную прическу. Или, что еще хуже, сделают назло. Поймают коня, загонят бедолагу в избу и подожгут, чтобы потом до погребальной ладьи попрекать пресловутым мужским шовинизмом, неуместным сексизмом и презренным мачизмом. Разве не так? И это еще хорошо, что в напарницах у Эрина светлая эльфийка, а не гномка. Эру великий и товарищ Ауле. Тогда бы от колдубинской и гадского леса ни паленой головешки, ни пенечка не осталось. Хотя, Капитан лорд Аптелемнар покосился на радостную мыслечтицу. Тут непонятно, что лучше, а что хуже. «Ты говорил, у тебя беспроводной передатчик есть?» — уточнил Эрин Дроу. «Последние разработки», — заверил тот и полез в свой рюкзак. «Мощнейшая штуковина с широким диапазоном. Будет слышно и Нол, и преступника». «Но мы будем постоянно на связи», — строго предупредил капитан. «И никакой самодеятельности». Он пристально поглядел в глаза своей напарнице. «Приказы старшего по званию, я надеюсь, обсуждению подлежать не будут?» «Не будут», — как ни в чем не бывало, — откликнулась девушка. «Ребят, я бы на вашем месте не сомневался», — уверенно заявил Дроу. «Вы отличная команда, когда не ругаетесь, не лелеете свои персональные маразмы. Я же помню, как мы замечательно побегали на полигоне в ноябре». «Потеплеет, можно снова побегать. Только где-нибудь...» — следователь зябко передернул плечами. «Не в лесу, короче. Меня уже тошнит от елок». «И это мне светлый эльф говорит? Практически лесной абориген?» — притворно поразился Дзир. «А зов предков? А трепетное отношение к зеленым насаждениям?» «В жопу, извини, Нолвенде, эти зеленые насаждения вместе с грибочками, пасеками и дубами-колдунами. Приеду, лично залью водкой Монстеру Желудьковской», — зловеще посулил Эрин. «О, да ты злой эльф, светлый друг мой!» — вскинул брови спецназовец. «Будем теперь знать!» «Вот и наш девайсик!» — он показал маленькую штуковину, которая крепилась прямо к коже посредством липкой ленты, и крошечный наушник телесного цвета, который надлежало спрятать за ушную раковину. С наушником Нол справилась сама. «Кто прицепит передатчик?» — на всякий случай спросил Дроу. И оба, не сговариваясь, синхронно ткнув пальцами в него, заявили: «Ты!» Хрюкнув и растекшись в поднимающей ухмылочке, Дзир приступил к ответственному процессу. И, естественно, не смог удержаться от издевательских смешков при виде следов вчерашней коллективной галлюцинации на шее Нолвенде. «Это дубы-колдуны. Ветками зацепили. Дубы», — заверила его мыслечтица. «Ага, дубы, они же дубоголовые», — согласился спецназовец. У мерзкого Дроу сегодня был праздник души и сердца. Ну когда ему еще удастся поддеть самую чокнутую парочку во всем управлении? Тем временем Эрин позвонил Зарину и договорился о начале сеанса дезинформации. Достойному сыну Иприта вменялось в обязанность рассказать по огромному секрету каждому встречному колдубинцу о страшном открытии командировочной эльфийки, а также о скором прибытии целой армии спецов из областного центра, а если потребуется, то и из столицы. Дескать, дело вышло гораздо серьезнее, чем показалось вначале, и 5 трупов – это цветочки первоцветы, а ягодки такие, что на самом верху за голову схватились. Гном пообещал, что еще до полудня весь город только об этом и будет говорить. Языкастость одной только Шакиры Кинг-Конговны по радиусу поражения сравнима лишь с баллистической ракетой средней дальности. Потом волей-неволей пришлось связываться с Итханом, рассказывать ему байки о местных красотах и заверять, что следствие уверенно идет по верному пути. Точнее сказать, пришлось стелиться перед злобнючим и взбешенным орком, который ругался матом, клялся пристрелить, расчленить, удавить, повесить на кишках перед входом в управление, если ушастый выродок снова завалит дело. «Я знаю, чем ты там занимался», — неистовствовал Итхан. «Бухал, курил всякую гадость, приставал к Нолвенде и нервы мотал Зарину с кальмаром. Если мне еще раз пожалуются на тебя мэр Колдубинска, я тебя сгною. Деревне Гадюкина светлым Эльдамаром покажется. А если я узнаю, что ты в отношении дочери Таурендила руки распускал...» Начальство аж задохнулось от желания набрать в легкие побольше воздуха, чтобы издать вопль рекордного количества децибел. «Убью! Загрызу!» От умиления Эрин-Рандиру плакать хотелось. Кто бы мог подумать, что он так заскучает по любимому руководителю, по его ругани, угрозам и посулам. Опять же, новинка сезона – обещание загрызть. Надо же, как эротично. «И я вас так люблю, Итхан Нахырович!» – по-сиренски трогательно всхлипнул эльф. «Я буду звать вас Зубушек Сладенький», и поспешно отключился. «Если Итхана хватит удар, сам будешь виноват», — честно предупредил Дзир. «А он по-своему тебя очень любит и уважает». «Незаметно», — буркнул Эрин, но настроение у него улучшилось. Решено было, что Дзир останется в общаге, запрется и выспится, а едва ночные сумерки падут на колдубинские холмы и долины, он присоединится к остальным дроу, которые уже с комфортом обосновались в заброшенном коровнике. Эрину с Нолвенде предстояло весь день провести вместе, не теряя друг друга из виду. «А давай сходим к Эйфе Горыньевне», – предложил Аптелемнар. «Может, у тебя получится уговорить ее рассказать про маньяка? Гоблинша точно знает, кто он такой, но говорить не хочет». «И возьмете с собой кого-то из моих парней, кроме Аминалона. Этот пусть отдохнет», – предложил Дир. Такой расклад вполне устроил мыслечтицу. С Дроу веселее, и не придется оставаться наедине. В лесу. Да.